Итак, в шастрах есть очень много упоминаний, как буддисты и имперсоналисты в начале первого тысячелетия, когда пришел Мадхва-ачарья, тот, кто поднял, вытащил нашу сампрадаю из такого самого бедственного состояния, когда все вайшнавы превратились в майвади, практически все до одного. Даже самые великие ачарьи вайшнавской, Брахма, Гаудио, Вайшнава Сампрадая, стали все майвади. Почему? Потому что вайшнавов убивали буддисты и имперсоналисты. Буддисты и имперсоналисты вели физическую войну против вайшнавов. В течение долгих-долгих веков они убивали вайшнавов физически. Они пытали, выкалывали им глаза, затаскивали в свои монастыри, подвешивали кверх ногами, выкалывали глаза, сдирали кожу живьем. Монахи, буддисты. То же самое делали имперсоналисты. И поэтому вайшнавы хранили все свои традиции в тайне. В тайне. Буддисты и имперсоналисты – это те, кто разрушили полностью или уничтожили вайшнавскую культуру. Так описывается в шастрах прошлые времена. И в 1116 году приходит Мадхва-ачарья. И его приход был предсказан, что придет человек, который разгромит всех буддистов и разгромит всех имперсоналистов. Вся эта Шанкара-вада будет уничтожена. Он уничтожит всех своей проповедью и своим могуществом, физическим могуществом, своими ситхами. И на землю приходит, нисходит Ваю-дева, Хануман, Пхишмадева, тот, кто был Пхишмадевой, Хануманом, тот, кто сражался с Раваной и с Дурьятханой. Ваю-дева, один из кого? Кто знает, кто он? Махаджан. Один из махаджанов. Махаджаны, их всего 12 махаджанов, то есть те, кто хранят полностью неискаженное знание о преданности Верховной Личности Бога. И он нисходит на землю, как Мадхва-ачарья. И он начинает громить буддизм и Шанкараваду. И очень удивительные исторические факты, что буддисты уничтожали физически вайшнавов, вылавливали и убивали их. Стоило буддисту заслышать где-то, что персонализм проповедуется, как они тут же врывались в это место и всех убивали, даже тех, кто это слушал. Вот вам ахимса. Но очень жалели червяков, очень жалели мотыльков, очень жалели тараканов, пчел, комаров, мух. Даже такие марлевые повязочки носили, чтобы не вдохнуть и не убить какое-то живое существо. Но вайшнавы были бесполезные живые существа. Это гадость, они говорили, что это гадость, земная гадость. Поэтому в Бхагаватам говорится, что Господь в одну из Кали-юг, когда начались даже межпланетные, межгалактические войны, говорится, что земляне в век Кали, в один из век Кали, 28-я Кали-юга была, этого дня Брамы. Нынешний век Кали такой отупевший, что мы даже других живых существ не видим. Но 28-й век Кали, этого дня Брахмы, был очень удивителен. Говорится, что земляне такой высокий уровень космонавтики развили, что они вступили в звездные войны, межгалактические войны вели. Они знали, как устроена Вселенная материально. Они общались с другими живыми существами, объединялись в целые консолидированные сообщества и воевали против других живых существ. Бессмысленные войны вели и бороздили просторы Вселенной на своих летательных аппаратах. И говорится тогда Господь, что постановить эту бессмысленную вселенскую войну, эти межгалактические войны, на летательных аппаратах с очень продвинутым мощным оружием. Он обрядился в привлекательные одежды Будды и сам стал летать, облетать все эти планеты, все эти сообщества и выступать с речами, как монах. Если кто-то видел его там, «Звездные войны», там эти джедаи, там они там все там пытаются равновесие. Вот так же делал Будда. Он оделся в привлекательные одежды. У буддистов очень привлекательная одежда. У кришнаитов не очень привлекательная одежда. У вайшнавов. Потому что они не умеют носить одежду. В шастрах описывается, что Господь Нитянанда и Господь Чайтанья учили своих последователей, как красиво носить вайшнавскую одежду. Чтобы это не вызывало каких-то определенных проблем у людей. Что неопрятные, грязные какие-то. Или что-то еще. Но буддийские одежды очень привлекательны. Даже когда они грязные. Люди очень привлекаются буддизмом. Очень сильно привлекаются буддизмом. И буддисты уничтожали вайшнавов вместе с имперсоналистами. Последователи Шанкарачарьи и последователи, так называемые последователи буддизма, просто физически вели войну против всех вайшнавов на планете. И Мадхвачарья также пришел в такой серьезный, сложный период, когда Брахма Сампрадая, наша Сампрадая практически открыто проповедовала Майваду и скрыто, тайно между собой обсуждала философию Шримад Бхагаватам и Бхагавадгиты. Если стоило сделать донос буддистам, донести, прийти в храм буддийский и сказать, что вот там сидят какие-то монахи и обсуждают, и они говорят, что есть душа, что есть личностный аспект Бога. Тут же монахи выезжали и вылавливали, пытали этих людей. Для чего они пытали? Они выпытывали всех, кто слушал это и кто еще это проповедует. Подвергали вайшнавов суровым пыткам, отрезали им уши, пальцы, ломали ноги, руки, выбивали все зубы, выкалывали глаза, в итоге отрезали язык и отрезали нос. Потом подвешивали кверх ногами и снимали с живьем кожу. И это те, кто боялся убить комара. Так же действовали и последователи Шанкары по отношению к вайшнавам. Очень удивительно. Сейчас мы все в восторге от всего этого. Но были времена, когда именно эти, и в их традициях, в их писаниях остались упоминания, что вайшнавы это ненормальные. Что это вредоносная даже философия вайшнавская. Что она не дает ничего людям, кроме как просто сбивает их с толку. До сих пор буддисты проповедуют такую философию. До сей пор. До сей поры. Я не совсем недавно это слушал. Когда мне говорили, зачем здесь находиться, в этом Хари Кришна, Хари Рам. Давай отрежем шнур. Истина вся в пустоте, шунья. И Бхактисиддханта Сарасвати отправляет Прабхупаду продолжить его дело, громить эту шунью. Громить. Что значит громить пустоту? Заполнять эту пустоту. Заполнить эту пустоту. Заполнить эту пустоту чем? Нектаром преданности.